заброшенный сад, слетая, закружилась снежинок стая. В ноябре снегопад сменяет листопад. Здесь бродили вдвоем с тобою, здесь пришла к нам любовь весною. Сколько видел и слышал этот сад. Первый снег в ладонях тает, будто плачет, будто знает, что покинула любовь нас с тобой, нас с тобой. Первый снег кружит неслышно, словно цвет цветущей вишни на ветру застывший свет. Первый снег, первый снег. Вновь зима принесет метели. Разве этого мы хотели? Разве нам расставание грезилось во сне? Мы вчера еще были рядом, а сегодня дорожки сада заметает нежданный первый снег. Первый снег в ладонях тает, будто плачет, будто знает, что покинула любовь нас с тобой, нас с тобой. Первый снег кружит неслышно, словно цвет цветущей вишни на ветру застывший свет. Первый снег, первый снег. На ветру застывший свет, первый снег.